Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем путешествие по пути перенесения мощей преподобной Ефросинии Полоцкой, которая совершилась в пасхальные дни 1910 года из Киева в Полоцк. Мы проходим по нему спустя 100 лет, вспоминая события, которые произошли в духовной жизни края, так восторженно встречавшего свою святую покровительницу. В крупных городах пароход Головачев, на котором по Днепру везли мощи преподобной, делал остановки. А с деревень к берегам реки стекался народ, который горстями пил воду, дважды освященную преподобной. Еще при жизни своей по Днепру она стремилась в Иерусалим, чтобы там почить, и телом своим возвращалась на родину через столетия. Нечасто в духовной истории христианских народов восстанавливалась справедливость. Возвращение мощей Ефросинии Полоцкой тому пример. Еще в начале XIX века при императоре Николае I полоцкие епископы и миряне не раз ходатайствовали о возвращении святыни. Их прошение поддерживал святитель Филарет Московский. Но вплоть до начала XX века просьбы получали все более резкие отказы. В 1908 году на проходившем в Киеве миссионерском съезде в 7-й раз был поднят вопрос об очередном рассмотрении этого дела в Священном Синоде. Император Николай II сочувственно отнесся к прошению палачан, утвердил его и предложил Синоду разработать чин перенесения мощей. Утро 30 апреля. Скоро Могилев. Вот он, как золотой купол виднеется впереди. День обещает быть хорошим. В городе, благодаря наплыву богомольцев, усиленное движение. Богомольцы все прибывают, направляясь к Днепровскому мосту, где располагаются живописными группами. Снуют взад и вперед книгоноши с житием преподобной Ефросинии княжны Полоцкой. Брошюры быстро раскупаются деревенскими паломниками. На улицах города появляется все больше сельских священников, прибывших из своих глухих уголков поклониться великой святыне белорусского края. По оригинальным костюмам женщин с широким цветным платьем можно узнать луполовских мещан, спешащих встретить святыню. Около 2 часов дня раздаются звуки перелива колоколов всех церквей города. То идут крестные ходы во главе духовенства в золотых облачениях к уважаемому могилевцами братскому Богоявленскому монастырю. В Могилевском этнографическом музее фотографии могилевчан начала 20 века. Характерные типажи, лица. Никто из них еще не знает, что пройдет 4 года, и Могилев окажется прифронтовым городом. Здесь расположится ставка главнокомандующего и государя Николая II, содействующего возвращению белорусской святыни, свяжет с этим городом начало крестного пути. Почти через 2 лет. Могилев Николай II. Рядом с ним Алексей был все это время. Наследницы приезжали в Могилев, подолгу здесь гостили. В свое время наши коллеги из Павловска поделились с нами своими замечательными интересными экспонатами. Это живописное полотно художника Дрепаченко, который был или художником, или чертежником приставки. И он рисовал с натуры вот те интерьеры, которые он видел. То есть это абсолютно эксклюзивные вещи. Вот мы видим столовую, в которой Николай II обедал здесь с офицерами штаба. И вот кабинет, в котором он работал, и в котором Алексей тоже занимался со своим учителем. А можно посмотреть фотографии? Цесаревич Алексей с кадетами на берегу Днепра, Могилев, август 16 года. Великие княжны Ольга и Татьяна с крестьянскими детьми. Анастасия. Вот фотография интересная. Император Николай II на прогулке в окрестностях Могилева. И стоит крестьянин выше царя. Ну, он же маленький просто был. Да? Мощный могилевский крестьянин. Но фотографии сохранились благодаря тому, что в этот период выходил журнал «Летопись войны». Это Спасский собор. Они выходят из Спасского собора, потому что Спасский собор считался церковью приставки. В марте 1917 года в Могилевском Спасском соборе в последний раз были возглашены многолетия за царствующий дом. Государь приехал в город после отречения от престола для прощания с офицерами. Он благодарил их за верную службу, просил служить так же честно новому правительству России, как служили ему, и вышел из зала, чтобы не показать своего волнения, а может и слез. Директор музея Светлана Рыбакова показывает дом губернатора, где находилась ставка. Спасский собор, Богоявленский монастырь, Днепровский проспект. Давно исчезнувший Могилев предстает с высоты птичьего полета. Этим путем в начале 20 века несли мощи Ефросинии Полоцкой. В 3 часа пополудни 30 апреля казенной пристани, сияя на солнце куполом над рубкою и хоругвями, плавно подплыл пароход «Головачев». В момент приближения Головачева с берега понеслись звуки хора, певшего «Величание преподобной». По поднятии мощей на берег процессия, окруженная цепью войск, полиции и стражников, двинулась в гору. Богомольцев было приблизительно 1015-20. Несмотря на такую массу народа, порядок был вполне образцовый. По прибытии крестного хода к кафедральному Иосифскому собору начался молебен, за которым следовало торжественное всеночное бдение на открытом воздухе, после чего мощи были внесены в собор, а народ допущен к поклонению, которое продолжалось в течение всей ночи. Ночью у собора на площади, залитой светом электричества, картина, достойная кисти художника. Громада богомольцев стоит стеною перед храмом, еле сдерживаемая городовыми. Вся площадь — море голов, серых, русых, черных. Светает, моление в соборе продолжает возноситься, поклонение святым мощам не прекращается. Кафедральный Иосифовский собор, принимавший святыню, был построен в честь встречи императрицы Екатерины II и Иосифа Австрийского, которая произошла в Могилеве в 1780 году. Назревал очередной раздел Речи Посполитой, и августейшие особы встретились вдали от столиц, чтобы договориться. И было решено построить в честь встречи собор Иосифа Обручника в Могилеве и святой Екатерины в Вене. Говорят, на закладке храма с шеи императрицы соскользнуло жемчужное ожерелье. Екатерина велела его не подымать и пожелала, чтобы собор был так же красив, как рассыпавшиеся жемчужины. Светлана Рыбакова продолжает рассказ. Екатерина в течение очень длительного времени производила отбор тех проектов, которые ей представлялись на суд. Ну и, наконец, опять Безбородко предложил ей посмотреть проект идеального храма, разработанного Львовым Николаем Александровичем. Николай Александрович очень известный был к тому времени уже архитектор, очень образованный человек. Поскольку он увлекался палладианством, то он сочинял, как это тогда говорили, проекты идеального храма в соответствии с теми нормами, которые в архитектуре проповедовал Палладио. И Палладио – это очень известный архитектор итальянский, возрожденческого периода, который в своих трактатах говорил прежде всего о гармонии, то есть о соразмерности этого храма с человеческой фигурой. Человек должен уютно и гармонично чувствовать себя внутри этого сооружения. И вот этот проект ее восхитил. И она повелела архитектору ехать на место, дабы проект привязать к местности. Он предложил работать вместе с собою над его внутренним убранством Боровиковскому Владимиру Лукичу. Владимир Лукич к тому времени был по годам человек уже не молодым. Ну, а по своему художническому положению молодой художник, потому что он начинал свой творческий путь как богомаз. Вся семья их была в Миргороде, они жили, богомазов на Украине. То есть иконописцы. И когда Екатерина через Украину ехала и посещала Миргород, то к ее прибытию вот Боровиковский и братья его отец, они писали аллегорические картины. И его работы как раз понравились Екатерине. И он приезжает в Петербург, и вот Львов начинает ему оказывать покровительство. Вот эта работа с совместная по созданию иконостаса у них была вторая. Первая работа была в Торжке. Ну и вот здесь, в Могилеве, они работают вместе во второй раз над общим проектом. И Боровиковский пишет для Иосифовского собора, вот для этого иконостаса, 8 икон. Но из них сохранилось 4 иконы на сегодняшний день, и они находятся в Краеведческом музее. Их просто спасли, перенесли в музей? Как-то... Нет, вот почему так получилось, я сейчас хотела рассказать. Значит, в 1938 году стал вопрос о переносе столицы из Минска в Могилев. И какой-то очень высокий чиновник, проезжая по Могилеву, бронил фразу о том, что слишком много здесь на центральной улице культовых памятников. Следует от них избавляться. В то время, к 1938 году, в здании этого храма находился филиал Могилевского исторического музея. Назывался он музей религии атеизма. Ну и когда встал вопрос о том, что нужно избавиться от какого-то памятника культового, то сотрудников музея предупредили за день, буквально до того, как должно было это произойти. Предложили им забрать то, что они смогут забрать из убранства этого храма. 8 икон они смогли забрать. Купель, там еще какие-то вещи. Остальное забрали церкви. Ну, а во время войны все, что находилось в здании Краеведческого музея, оно все было утрачено. А уже после войны, в 60-е годы, те иконы, которые забрала себе Борисоглебская церковь, были возвращены в музей. И благодаря этому музей получил вот эти 4 иконы и большую купель из этого Иосифовского собора. Все, что от него осталось. Да, почему как бы возвернули? Потому что, к сожалению, при всем уважении к творчеству Боровиковского, писать на медных досках, наверное, для него было внове. И он не совсем владел технологией, живопись стала осыпаться. А на то в советское время работали замечательные мастерские гробаря в Москве. И вот в эти мастерские как раз и отправлены были иконы для реставрации. Говорят, что сотрудники музея просили Молотова, лично писали ему письмо с просьбой о том, чтобы сохранить этот храм, хотя бы как филиал музея. После того, как он был взорван, вроде на следующий день пришло письмо Молотова, что он разрешает его не уничтожать. Но то ли это легенда только лишь, то ли это хитрый ход. Специально было сделано, да, именно как хитрый ход. То есть сначала взорвем, а потом что, сколько руками развести останется. Это остается загадкой. Много было храмов в Могилеве. 29 больших и малых, и с кафедральным Иосифовским собором, с теми маленькими часовенками, которые на кладбищах находились. И город был, в общем-то, небольшой. Население было по переписи 1897 года, это первая всероссийская перепись населения, примерно 44 тысячи. Могилев был сильно разрушен во время войны? Да, очень сильно был разрушен. Богоявленский был почти полностью разрушен. Ратуша, Спасский. Вот эти доминанты архитектурные, которые стояли на самом валу, на самых высоких местах города, конечно, они в первую очередь и пострадали. Ну, а то, что сохранилось, то разобрали. Храмы, я имею в виду, да? Да. Ну, вот разобран был Богоявленский, разобран был Спасский и разобрана была Ратуша. Боролись с опиумом для народа, с проявлениями религиозными в любой конфессии. От величественной композиции Иосифовского собора осталась лишь арка, которая сейчас служит памятником Победы. Не война, а люди довершили порушение могилевских храмов. Прекраснейшие памятники, созидаемые предками и веками свидетельствующие, что Могилев был оплотом православия, разнесли по кирпичикам. К середине XX века в городе остался единственный действующий Борисоглебский храм. Святитель Могилевский Георгий Каниский, которого Пушкин называл одним из самых достопамятных мужей XVIII века, писал: «Где нет мира, там нет никакого добра. О мир, желанный мир, блаженна земля, в которой ты поселился, блаженны те люди, которые тобой утешаются. А у нас разделены не только наши мысли, но и совесть, вера и церковь наша, и это разделение поселило во врагах наших непримиримую к нам ненависть, которая передается от отцов к детям. В результате и дети малые прежде знают врага своего и гонителя, а не отца и благодетеля». Как истинны эти слова! К сожалению, мир ведом редкой душе и вовсе отсутствует в разделенном мире. Оттого мы слишком поздно сожалеем об утраченном. В начале войны из сейфа Могилевского обкома партии бесследно исчез духовный символ Беларуси – крест Ефросинии Полоцкой. Возможно, Господь отнимает святыню тех, кто видит в них лишь материальную ценность. Но также промыслительна история возрождения креста святой Ефросинии, как и Божьей волей ведомое возвращение народа к вере. Мы мы в храме, возведенном в 1903 году в честь трех святителей. Он хранит чудотворную Могилево-братскую икону Божией Матери, не раз спасавшую город от нашествия врага и пожаров. И есть в нем дивная икона Ефросинии. Святая княжна в молитвенном предстоянии с крестом в руках у своей обители. Как и в Речице, это вторая чудом сохранившаяся икона преподобной, писанная к перенесению ее мощей. Во время нахождения в Могилеве ставки собор часто посещал Николай II. Храм действовал до 1930 года, затем в здании церкви был устроен клуб. Во время войны храм открыли. В 1961 году церковь, построенная на народные деньги, вновь была закрыта. Снесли колокольню, купола, кресты и основали здесь клуб завода «Строммашина». «Долгим был путь прихожан к возвращению храма», вспоминает его настоятель, протоиерей Геннадий Пацевич. Конечно, темпы были ударные. Владыка сразу же объявил кафедральным собором. Это все-таки 89-й год, еще такое время перестроечное. И многие были, конечно, против того, что облсполком рядышком, а за стеной облсполком, а тут кафедральный собор. И колокола тут, и звон, и все такое. Колокола в основном все старинные. Один люди спрятали в Крычеве, в землю закопали, там, когда храм закрывали. Вот владыки сторожил приехал, показал место, мы съездили. Ездили там, откопали его, погрузили вот самый большой колокол там с медальонами. Наших колоколов не сохранилось. Говорят, они лежали на заводе, но потом, видимо, их просто переплавили. Вот видите, все-таки колокол закопали, все-таки как-то хранили. Люди веру. Безусловно, я вам скажу, может быть, более легко так проходило, потому что люди, которые здесь стояли и Первомайскую перегораживали, когда закрывали храм, которых вывозили там в машинах за город, чтобы они тут не бунтовали. Те даже средства сбережения приносили, чтобы скорее восстановить. У нас такая книга была, пожертвования, там и по 200, и по 300, и некоторые и побольше рублей еще советских жертвовали. Ну и вы сами понимаете, когда владыка приехал, конечно, первый раз архиерей в Могилеве, постоянный свой. Борисоглебская церковь маленькая, приходилось на улице служить, потому что просто люди не помещались. Вы показывали письмо двадцатки активистов, которые подписывали на открытие храма этого. Люди тогда уже не боялись свою фамилию поставить. Это уже было как бы официально, а до этого уже люди собирались и в Москву ездили, и, ну кто их там... допустит, где-то кто-то, какой-то помощник там их принимал. Почувствовали политическую такую ситуацию этой перестройки, что там в России начали потихонечку храмы возвращать, и на этой волне вдохновились и сами. Некоторое время в этом помещении святого места был клуб. И мне даже говорили, что те, кто бы закрывал, пострадали по жизни. Я не знаю, но что клуб был, тогда был здесь кинотеатр. Это еще более-менее. Вот когда уже здесь кафе и дискотеку сделали, к алтарю пристроили туалеты общественные, и люди только дописали, в основном то упоры на это и делали. Чувство верующих оскорбляется. Строился этот храм на окраине Могилева. Ну, а в наше время он практически стал в центре города. И, видимо, в связи с войной и фронтом внутренний интерьер даже не до конца доделан. Храм страдал, как и люди страдали. Украшением этого храма является Могилево-братская икона. Это ваша могилевская святыня. Да, наша, общая. Да, одна из древнейших святынь. Оригинал это или нет, я уж точно сказать не могу. Но что она древняя, это все говорят. Если, допустим, Белыничскую икону там ее конфисковали, она здесь вместе с крестом Ефросинии Полоцкой был оригинал, а потом ее вывезли, следы пропали. Она была вместе с крестом. Историки говорят, что да. Арестовывали все. Только кресты, но иконы. Все арестовывали. Печальное время. Дай бог, чтобы такое не повторилось. В основном-то в своей массе русский народ-то был верующим. Ну вот пытались веру убить, но не убили. Знаете, что я вам скажу? Что патриарха теперешнего же Кирилла есть проповедь, и там вот интересную такую мысль выразил, что вот когда в первые века христианства церковь гнали и убивали, это было публично. На этом как бы церковь крепла, еще больше сплочались вокруг. Может, так произошло и в 20 веке. И в 18 году только храмы закрывали. Священников расстреливали, но не в таком количестве, как это было в 37-38 году. А в 38-м, что патриарх говорит, их же закрывали, и никто не видел. Подписал он там, а он говорит, поверьте мне, один человек не выдержит тех этих мук, своей человеческой силы, если нет Божьей помощи, как вот мы, Георгия Победоносца или других великомучеников. Да. А тут просто, говорит, невозможно человеку выдержать тех пыток и мук, которые они терпели. Естественно, что подписывали, что они там были врагами народа. И потом их выводили, говорили, это ваш враг. Поэтому, может быть, часть народа, так как и отгородилась от церкви. Вот Лазь говорит, что он там хотел переворот организовать. Тут хитринкой это все сделано. Ну, конец века все-таки знаменовался возвращением людей в церковь. И это время, оно и радостное, но и тоже имеет свои проблемы. Первых лет проблема очень большая была в том, что если владыка Максим приехал, было 22 прихода, и в основном в сельской местности, не в всех районных центрах даже храмы были, духовенства-то нет. Нету, и средств нет. Владыке Максиму трудно пришлось здесь. Очень даже трудно. Архиепископ уже человек в возрасте, так сказать, заслуженный. А тут приехал Николай не двора. И он очень сильно переживал. Неустроенность ни бытовая, ни духовная, никакая. Может быть, и его здоровье, так сказать, подорвало. Прах владыки Максима, положившего остаток дней на возрождение духовной жизни Могилевщины, упокоился у алтарной стены Никольского монастыря, рядом с его игуменьей, матушкой Евгенией. Им обоим Господь даровал честь потрудиться над возрождением духовной жемчужины Свято-Никольского собора. Сейчас трудно поверить, что в начале 90-х годов он был в запустении, а в 30-е годы стал Голгофой для многих людей. По воспоминаниям бывшего узника Мартина Малиновского, здесь была пересыльная тюрьма. В неотапливаемой церкви тесными рядами стояли нары, на которых в лютые зимние холода люди замерзали во сне. Мертвых собирали, а слабых добивали штыками и закапывали здесь же, в алтарной части собора. Во время восстановительных работ останки были найдены и перезахоронены в монастырской часовне, и теперь сестры обители молятся об упокоении замученных людей. А можно ли сказать, что вот таким, каким монастырь сейчас является, его видел владыка Максим, его видение вот воплотилось сейчас в Рим? Он стремился восстановить то, что было в внешнем виде, и иконостас этот, конечно, это большая заслуга президента. Он с президентом, в общем-то, в неплохих отношениях был. Даже когда посещал президента уже после смерти, он на могилу приезжал с букетом большим цветов, почтить его память. И президент тогда дал распоряжение, еще при их первых встречах, чтобы передали весь иконостас и восстановленный, и тот, который был там частично восстановлен, даже тот, который не восстановлен был. Все элементы иконостаса и иконы с нашего музея передал все епархии Никольский собор. Много людей, и иностранные эти делегации приезжали, я знаю, что там жертвовали, потому что руины были. Когда передавали, там вообще страшно. Леса эти гнилые там до потолка, трубы, железо ржавое. Первые насильницы, трудницы, которым очень тяжело приходилось, всякое было. Вот мы сейчас стоим рядом с иконостасом. Хочется опять сказать, как послы князя Владимира, на небе мы или на земле. Да. Он необыкновенно красивый, необыкновенно цельный, его как бы отлит из золота. А это всего лишь резьба по дереву, покрытая позолотой. Основу иконостаса составляют ажурные колонки. Они как бы сплетены из растительных побегов. А вот белорусские мастера, и в частности вот Клим Михайлов, который с товарищами, как тогда говорили, резал иконостас, вот они владели техникой вот такой вот пышной, объемной резьбы по дереву. Она так и называлась – белорусская резь новолетная. Вот русские мастера такой техникой еще не владели. Когда впоследствии Клим Михайлов с товарищами был вывезен в Москву, то он резал иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря и убранство царского дворца в Коломенском. Кроме вот этого главного иконостаса еще два предела малых – правый – Благовещенско-Предтеченский. А вот как раз левый предел – он во имя Дмитрия Солунского и царственных мучеников. Можем подойти посмотреть. Это портрет царя-мученика, который найден. Да, в Могилеве, да. Здесь он сейчас в соборе нашел место. Это та самая монетка, которую сохранил мальчик Симеон Халима. Когда он был совсем юный, ему было лет 11, он был здесь на службе в храме. И как раз семья царская посетила службу. Император, императрица раздавали милостыню. Император потрепал по головке руса этого мальчика и дал ему золотой 5-рублевик. Это же как надо было любить царя, своего батюшку. Чтобы его хранить. Чтобы всю жизнь сохранить его. Ему было 96 лет, он приходил в храм сюда. И когда он узнал, что семья прославлена, эту монетку, свою реликвию передал сюда, в храм. Тогда портрет уже был найден. Он был как раз обретен, этот портрет, 14 августа 2000 года, когда как раз канонизировали царя и семью как царственных мучеников. Именно в этот день. То есть все непросто, все свыше посылается нам. Господи, помилуй! сотрудницами Могилевского краеведческого музея Татьяной Сычевой и Людмилой Томчик мы стоим у портрета государя Николая II, обретенного в Могилеве в день канонизации царской семьи. Он нашел свое место в храме и почитается как икона. Могилев хранит особое отношение к царю Страстотерпцу и проводит здесь так называемые «царские дни». В 2008 году, 90-летие со дня мученической кончины императора Николая II и его семьи, мы решили провести «царские дни» в Могилеве. В доме Каницкого мы сделали 3 стенда, посвященные царю и царской семье. Один полностью посвящен пребыванию на Могилевщине. Это очень редкие фотографии. Далее история царской семьи. И третий стенд посвящен царской семье как святых. Было внимание людей, все подходили, спрашивали. Затем эти же стенды были установлены в сам день уже убиения царской семьи в парке Горького, где строится храм. То есть это стенды такие вроде бы скромненькие, но побывали немного где. Мы, конечно, очень надеемся, что, может быть, удастся нам в краеведческом музее сделать выставку. Материалов накоплено много, материал очень интересный. Это не должно быть привязано к личному отношению к царю или к царской семье. Это наша история. Это было. Кроме того, все, что касается царской семьи, это необыкновенно красивые материалы. Моя тема «Царская семья» как образец семейных отношений. Царская семья – это идеал того, как надо воспитывать детей. Царь говорил так: «Мои дети должны понимать, что они царские дети, но не кичиться этим». Они были настолько просты в обращении, общались и с местными жителями. Княжна Мария та вообще знала всех слуг, всех детей. Это говорит о глубочайшей внутренней культуре. Дети не были такими изначально идеальными. Конечно же, были проблемы, как в любой семье. Но все это очень решалось, воспитанием занималась мать. И до сих пор дневники царицы – это образец, вот как надо воспитывать детей. Как надо относиться к мужу. Это трепетность отношений, сохранившаяся на многие-многие годы. То Господь их всех вместе призвал одновременно. И даже такая версия есть. Царица умерла до выстрелов, поняв и увидев, у нее разорвалось сердце. И мы должны это знать, и, к сожалению, мы знаем мало. Татьяна Клавдиевна Борисенко заведует методическим кабинетом Могилевской епархии. Она с увлечением собирает и щедро делится материалами по духовной истории Могилевщины. Среди ее подопечных – учителя и ученики, люди неравнодушные и ответственные за свою позицию, за свою душу. Мирные Яктеньи возносятся нынче в строящемся храме в честь царственных страстотерпцев и новомучеников XX века, его настоятель Сергий Белоусов. Время пришло камни не разбрасывать, а собирать. Мы видим, как наши православные христиане с горящими сердцами приходят и делают свои вклады. И не только в камнях, но видим, как преобразуются и души. И вот что совершилось с нашей историей возвращения храма, чтобы возродить наши ценности, возродить нашу культуру, чтобы в наших душах родилась братская любовь. И каждый, кто придет и будет в этом храме стоять, он получит от Бога незримую помощь. А помощь царственных мучеников вы ощущаете? Ощущаем особо в день памяти святых царственных мучеников. Как открывается, преобразуется какой-то для нас рай. Люди ощущают, как это все становится таким светлым, духовным, несущим нам милость и помощь. Мы ощущаем, что отсюда начался крестный путь царя батюшки Николая с его семьей, и как он любил город, и как он для нас и дорог. Его присутствие мы чувствую, стоять за правду и за веру, и отечество, и народ. Храм в честь царственных страстотерпцев возводится на Днепровской круче, откуда 100 лет назад могилевчане провожали мощи святой Ефросинии. Под звон колоколов святые мощи были изнесены из соборного храма, и процессия двинулась на пристань. Городской вал был усеян молящимися. Всех богомольцев, по самому скромному подсчету, было в Могилеве за 3 дня торжеств до 75 тысяч. Плавно движется Головачев, на корме его появляется архимандрит Пантелеймон, благословляющий оставшихся на берегу. По обеим сторонам Днепра за пароходом следует толпа. Счастливы матросики, им Господь довел проводить преподобную, часто слышалось на берегу. В Могилевском музее хранится фотография, запечатлевшая эти проводы. Пароход уже скрылся за поворотом реки, а люди все вглядываются вдаль, как свое неведомое будущее, которое мы уже знаем.